Глава 47. Счастливое время. Айна в этот момент весело смеялась на берегу. Ван Джен резко вынырнул, схватил ее в объятия и утянул за собой в воду. Только-только он хотел прошептать ей на ушко что-то очень нежное, как откуда ни возьмись, возникла Хуи Инь. «Пойдем попрыгаем с вышки. Ван Джен, ты же так классно прыгаешь. Для тебя и с высотки сигануть не проблема. А с вышки в воду, наверное, вообще расплюнуть». Ван Джен опешил от такого напора. Он не хотел ниоткуда прыгать, ни с вышки, ни тем более с высотки. Сейчас его единственным желанием было побыть наедине со своей девушкой. Но Лень Хуи и не слышать ничего не хотела, и потащила их обоих за собой. Айна, по всей видимости, до смерти любила свою маленькую кузину, и потому не сопротивлялась. Родственные узы значили очень и очень многое для асланцев. А у нее, несмотря на императорское происхождение, не было родных братьев и сестер. Прекрасная погода, красивые девушки – лучший день за последнее время. Если бы ее светлость принцесса Хуи Инь еще хотя бы время от времени проявляла немного такта, было бы вообще идеально. Но даже так Ван Джен был безумно счастлив. Он как будто бы очнулся после долгого тяжелого сна. Теперь, когда Айна на самом деле была рядом. Они отлично провели день, но вечером Хуи Инь изъявила желание лечь спать с Айной, расстроив тайные романтические планы Ван Джена. Он еле сдержался, чтобы не начать угрожать этой несносной малявке. Но прикинул и решил, что она и сама чем хочет, может ему угрожать. Поэтому твердо отказался от этой идеи. Лежа в кровати, Ван Джен чувствовал приятное дуновение ветра и смотрел в звездное небо. На душе у него было необычайно спокойно. Откуда-то издалека слышался звонкий девичий смех. Неизвестно, о чем там болтают Айна с Хуи Инь, но это точно как-то связано с ним. Стоило ему только закрыть глаза, как в голове тут же возникал манящий образ Айны. Ну и какой тут сон! Ван Джен ворочался сбоку на бок. Как-никак у него сейчас самый рассвет юности. Внутри кипят чувства, страсти. И сегодняшнее разрушение его планов немного разочаровало. Обычно он об этом даже не задумывался, но сегодня ощущения вдруг стали почти мучительными. Тем более, что тиран Су ему уже все уши прожужжал своими победами в любовных делах с Ань Мэй. Ван Джен тоже был самым обычным парнем с обычными желаниями, но им с Айной постоянно что-то мешало остаться наедине. Или кто-то. Но чтобы не мешало... Пусть хоть стену между ними поставят, все равно не поможет. После долгих и мучительных попыток заснуть, Ван Джен наконец отключился. И вдруг перед глазами у него возникла черно-черная физиономия. Огромного размера. Ван Джен чуть не подскочил. Твою ж! Да это ж тот самый черный робот, с которым боролся Костеголовый. Откуда он взялся? Ван Джен даже моргнуть не успел. И где, интересно, сам Костеголовый? Наверное, все, сгинул. Хотя выглядел он, как ни крути, но покруче этой обугленной головёшки. Робот уставился на Ван Джена пустым, даже слегка глуповатым взглядом. «И почему это вы так любите вот так возникать из ниоткуда? В следующий раз можно хотя бы поздороваться!» — высказался роботу Ван Джен. Тот не проявлял никаких признаков враждебности. Ван Джен попробовал позвать Костеголового, но никакой реакции не последовало. Неужели он и правда того? «Мастер, я уголь, а не обугленная головешка», — с важным видом представился робот. «Обугленная головешка. А где Костеголовый? Что случилось? Откуда ты взялся? Кажется, я тебя не знаю». «Вы мой второй мастер. Я дожидался вас по приказанию первого мастера». Ван Джен не знал, то ли плакать, то ли смеяться. И когда это он успел стать такой важной персоной? «А Костеголовый?» «Он в порядке. Мы посовещались, и он решил перейти в состояние гибернации. Он не из вашего измерения, и предложенная им техника обучения не совсем соответствовала вашему физическому состоянию. Это несоответствие могло бы серьезно сказаться на вас в будущем. Поэтому необходимо было исправлять ситуацию». Без единой эмоции в голосе сообщил Уголь. «То есть... сцепиться между собой и кувыркаться туда-сюда – это у роботов оказывается такой способ общения?» «Кто был твоим первым мастером?» «Наверное, он был крутой парень. И еще скажи, наконец, что вам нужно?» Являетесь, когда захотите, а меня даже не спрашиваете. Моего первого мастера звали Ван Дун. Крутой. А что это значит? Осмысленный взгляд больших глаз Ван Джена изо всех сил всматривался в ничего не выражающие маленькие глазенки робота. Странные дела. Воплощение искусственного интеллекта в глазах ни тени разума. «Хе-хе, Костеголовый, мой друг, выпусти его!» – попросил Ван Джен. Уголь покачал головой. «Мастер, когда ваше тело сможет выдерживать требуемую нагрузку, он сам выйдет из гибернации. Иначе законы Вселенной могут заменить вас. И у вас возникнут серьезные проблемы, вплоть до того, что можете полностью исчезнуть». Ван Джен закатил глаза и уставился в потолок. «Вот чёрт! Уже до законов Вселенной докатились. Они его совсем за дурачка, что ли, держат? Он всё-таки ученик старого торговца. Можно сказать, уже настоящий профи в области физики. Обугленная головёшка, давай заключим сделку. Ты выпускаешь Костеголового, а потом уж мы с тобой обсудим как следует все вопросы по законам Вселенной. Скажу тебе честно, я очень даже крут. Вряд ли они смогут что-нибудь со мной сделать». Ван Джену показалось, что IQ у этого робота ниже плинтуса. Поэтому он решил для начала немного над ним поиздеваться. «Мастер, мое имя Уголь, а не обугленная головешка. Когда подобное произошло в прошлый раз, законы Вселенной едва не уничтожили все человечество. В конечном счете, развитие науки и техники было отброшено на несколько столетий назад. Многие пострадали. И только такой ценой удалось избежать катастрофы. Но сейчас ваших сил будет недостаточно, чтобы это предотвратить». Глуповатый и даже несуразный на вид робот оказался очень даже принципиальным. «Ха-ха, и насколько же их недостаточно?» Ван Джен пока все же не терял веры в собственные силы. «Когда вы сможете свободно проникать в параллельные пространства и возвращаться оттуда, тогда и будет почти то, что нужно», — со всей серьезностью сказал Уголь. После таких слов у Ван Джена от удивления упала челюсть. «Проникать в параллельное пространство? Он что, герой фантастического романа? А нет какого-нибудь другого способа?» «Нет. Все остальное приведет к катастрофе», — заявил Уголь. «К тому же ваша техника нуждается в корректировке. При современных вселенских законах ваша техника неисчерпаемой энергии Земли, воды, огня, воздуха и пустоты может стать причиной полного уничтожения человечества. Ее необходимо подкорректировать до замкнутого цикла основных стихий – металла, дерева, воды, огня и земли». Ван Джена глаза на лоб полезли. Какие стихии? Встреча с Костеголовым и то, чему он его научил, уже казалось очень странным, а услышанное сейчас вообще выходило за грани разумного. Притом звучало это действительно бредово. Его техника слияния прекрасно работала даже сейчас. Корректировать ее – это полное сумасшествие. «А можно как-нибудь обойтись без такой корректировки?» Со слабой надеждой поинтересовался Ван Джен, хотя уже давно понял, что пытаться договориться с этими бездушными созданиями было бесполезно. Но Уголь вдруг совершенно неожиданно кивнул головой. «Можно и обойтись, но тогда вам придется заново проходить обучение». Ван Джен остолбенел. «Пусть делают, что хотят. Он все равно уже смирился. Только... это... а можно начать как-нибудь потом? Просто сейчас?» Ван Джен не успел договорить, а перед глазами у него уже была кромешная тьма. «Вот блин! Что за дурацкая манера? Дал бы хоть договорить!» «Процесс корректировки техники представляет собой процесс принудительной смены циркуляции энергии под техникой слияния». Голос, зазвучавший теперь, принадлежал совсем не истукану головёшки. В нём чувствовалась жизнь и огромная мощь. Ван Джен интуитивно понял, что это говорит Ван Дун. Интересно, что он за человек? И насколько далеко продвинулся в своём развитии? И где он сейчас? Этого, наверное, не знает даже этот чёрный робот. «Техника земли, воды, огня, воздуха и пустоты – это хороший способ совершенствования способностей. Её мощь огромна и безудержна. Но у каждой вселенной, или лучше сказать, у всех существующих параллельных пространств, есть неизменный свод законов. Причём у каждого пространства он свой. Если какая-то внешняя сила нарушит эти законы, то вселенная, чтобы восстановиться, неизбежно вступит с ней в противодействие. И тогда возможны два варианта развития событий. Либо эта внешняя сила будет уничтожена, либо весь мир погрузится в хаос. Это касается любого мира, в масштабах целого параллельного пространства или даже небольшой планеты. Например, землетрясения, цунами – все это способы самоизлечения планеты. То же самое произойдет и с целой Вселенной, просто понимание этого пока недоступно человечеству. Корректировка до замкнутого цикла пяти стихий может на время скрыть внешнюю силу. И тогда однажды настанет день, когда эта сила сможет превзойти законы Вселенной. О прямом противодействии законам не может быть и речи. Здесь невозможно одержать победу или проиграть. Их нужно просто преодолеть, иначе не избежать катастрофы. Кажется, Ван Дун рассказал еще очень много всего наполненного глубоким смыслом, но когда Ван Джен пришел в себя, в голове у него уже почти ничего не осталось. Он проверил, все ли с ним в порядке. Кажется, да. Руки и ноги на месте. Только вот техника слияния... Ван Джен обомлел, когда почувствовал изменения. По сути, это была все та же техника слияния, но ощущения стали очень необычными. Как будто бы силы стихии противостояли друг другу и в то же время сливались в единое целое. Идеальное целое. Не убавить, не прибавить. С одной стороны чувствовалась громадная мощь, а с другой... сохранялась опасность, что это целое рассыплется на части. Очень странное ощущение. Ван Джен погрузился в глубокие размышления, пытаясь привыкнуть к своему новому необычному состоянию. Побочное действие у обновленной техники пока не наблюдалось. Внутри пространства кубика Рубика уголь и костеголовые сидели друг напротив друга, смотря глаза в глаза. И хотя в характере Ван Джена было всегда идти до конца, в этом вопросе дергаться не имело смысла. Два робота олицетворили разные силы. Пусть делают, что хотят. Главное, чтобы перестали считать его подопытным кроликом для своих экспериментов. Все-таки он еще совсем молод и чист. Раньше Ван Джен совершенно невозмутимо реагировал абсолютно на любое событие, не боялся ничего на свете, а сейчас все же почувствовал страх. Ведь теперь ему есть за кого переживать, есть свои надежды и желания. Есть то, что он хочет успеть сделать. Что же до глубоких и серьезных принципов, ответственности за человечество и тому подобного, Ван Джен был не прочь сделать то, что в его силах, пускай только не ждут от него слишком многого. Ведь он всего-навсего хочет пока пожить в свое удовольствие. Лучше всего, конечно, чтобы впредь два этих товарища так и сидели друг с другом и больше его не беспокоили. Судя по всему, между ними кипят нешуточные страсти. Ван Джен вышел из пространства кубика Рубика. Мир вокруг как будто бы немного изменился. Хотя ясного осознания перемен, как после пробуждения сил, не ощущалось. Что именно стало другим, Ван Джену было сложно объяснить. Но кое-что точно стало не таким, как прежде. «Ван Джен, просыпайся! Солнце уже вовсю светит!» В дверь заколотили совсем не так, как подобает юной леди. Ван Джен почесал макушку и поспешил отбросить в самый дальний ящик памяти странные события прошлой ночи. «Ваша светлость, где же манеры?» «Дженюшка, хватит там копаться! Сестрица сегодня сама приготовила завтрак! Если не поторопишься, то я сама все съем!» Хуи Инь без лишних церемоний распахнула дверь и просунула голову к нему в комнату. «Дженюшка, какое дурацкое прозвище! Так уже 100 лет никого не называют!» Ван Джен даже вздрогнул от неожиданности. «Хуи Инь, как ты открыла дверь?» «Дурачок, ключом, конечно. Вставай быстрее». «Да, а фигура-то у тебя так себе. Ничего особенного». Принцесса смотрела на него, как на забавную мягкую игрушку. И когда это ее расположение сменилось на постоянное желание его подколоть. И хотя это был самый обычный завтрак, Ван Джен и Айна постоянно нежничали, и бросали друг на друга влюбленные взгляды. Впрочем, романтичную атмосферу то и дело разбавляла Хуи Инь, безумолку рассказывая истории, в том числе про свой новый сингл. Дело в том, что из-за постоянной занятости Ван Джена на тренировках у него совсем не было времени послушать новый трек Хуи Инь. И это ее очень сильно задело. Да как это он посмел обделить вниманием ее важную персону? Вот она и стала капризничать и всячески ему вредить. Как только они с Айной не пробовали умаслить капризную принцессу, но успокоилась она только когда Ван Джен пообещал ей в качестве извинений купить небольшой подарок. Ван Джен был просто счастлив. Принцесса Айна делила с ним завтрак. Рядом Хуи Инь прекрасным чистым голосом пела новую песню. Было так хорошо, что даже не верилось, что все это происходит на самом деле. А вот всем остальным в это время было совсем не так сладко. Хотя, с другой стороны, многие из них были уверены, что Ван Джен сейчас убит горем. Взлеты и падения могут подкосить любого, тем более такого маленького человека, как Ван Джен. Естественно, сейчас он должен мучительно переживать свой провал. Именно такие мысли давали Атосу сил и создавали ему отличное настроение. На своей территории он чувствовал в себе почти непобедимую мощь и выкладывался по полной на каждой тренировке. Эх, если б только участники знали, как в эту самую минуту проводит свое время Ван Джен, то, скорее всего, просто с ума посходили бы от злости.